слободе. Из моих приятелей цыган Толик лучше всех скакал на расседланном коне, метал нож, пел и играл на гитаре, да и в драке был одним из первых. Единственное, что подводило его и вызывало постоянные насмешки в нашей компании – неумение плавать. Однажды отправились всей ватагой в Днепровские плавни. До островов добирались на лодке. Конечно, дурачились в пути, раскачивали ее, подставляли бортом под волны проходивших мимо теплоходов. Внезапно лодка опрокинулась. Все выплыли, кроме Толика. Пришлось тогда изрядно понырять, но дружка своего вытащили, откачали. Как друг и спаситель, я отправился провожать его домой. Он жил на самой окраине Херсона в цыганской слободе. Мы, конечно, не собирались говорить взрослым о происшествии, но молва шла впереди нас. Навстречу нам вышла из старых мазанок чуть ли не вся слобода. Первым был дядя Михайло, отчим Толика. Мне говорили, что он цыганский барон. Дядя Михайло не ругал пасынка. Молча, не меняя веселого выражения лица, вскинул вверх руку. Дважды просвистел его быстрый кнут, лопнула рубашка на спине Толика. Приятель выгнулся, отскочил в сторону. Дядя Михайло, даже не глядя на Толика, спросил у меня: «Ты его спас?» «Да он и сам выплыл бы», — попытался я смягчить участь друга. Дядя Михайло усмехнулся. «Знаю, как бы он выплыл, как дырявое ведро. Говори лучше, чем тебя наградить?» Я пожал плечами. «Не надо мне ничего». «Так не бывает. Только мертвому ничего не надо. Подарить тебе коня? Так не войдет он в городскую квартиру. Подарить нож из дамасской стали? Так будешь попусту выхватывать его, пока он сам не погубит тебя. Якан подарить золотой? Так не удержишь дорогую монету. Растратишь на пустяки». «Дат!» — вдруг воскликнул Толик. «Я знаю, чего он хочет!» Дядя Михайло обернулся к нему. «Ну, очухался утопленник, говори!» «Он с нами хочет уйти на все лето!» «Зачем?» «Он стихи пишет!» — пояснил Толик. «И о жизни кочевой хочет написать!» Дядя Михайло рассмеялся. «А Пушкин, Олег, романтик!» Наверное, опасаясь, что двумя ударами кнута дело не кончится, Толик решил отвести от себя грозу, потешить народ. Но как? «Нанес мне подленький удар!» Весело сверкнув глазами, Толик невинно добавил: «Особенно он хочет написать про Катьку». От стыда я готов был бежать прочь, но еще больше хотелось утащить своего дружка на речку и хорошенько макнуть его. Поскольку в это мгновение появилась сама Катаринка, дочь дяди Михайла и сводная сестра Толика. Конечно же, она слышала слова своего братца, и алые банты на ее косах затряслись от смеха. «Ну, если твой отец разрешит на лето уйти с нами, готовься!» — кивнул мне дядя Михайло. Но более меня порадовали не его слова, а взгляд Катаринки, хоть и насмешливый, но теплый. К тому же она показала язык своему братцу и крикнула: «Бенгеско перетори, перетори!» И я с удовлетворением для себя понял, что Катаринка обозвала моего дружка чертовым ябедой.